По ком звонит телефон? Удивительным образом, слова Немцова о том, что решения в «Газпроме» часто бывают продиктованы не экономическими соображениями, а политическими, подтверждаются в тот самый день, когда мы приходим в главный офис компании на улице Наметкина, чтобы услышать, как зампред правления «Газпрома» Александр Медведев будет опровергать критику Немцова, основные тезисы которой в «Газпроме» принято называть мифами. Мы приходим в «Газпром» в тот самый день, когда на Украине завершились парламентские выборы, и на выборах победила неугодная Москве Юлия Тимошенко, а не пророссийски настроенный премьер-министр Виктор Янукович. И «Газпром» гудит, как растревоженный улей. Теперь, когда победила Тимошенко, «Газпром» может наконец заявить, что вот уже несколько месяцев Украина не платит «Газпрому» за газ. Пока была надежда, что победит Янукович, «Газпром» молчал. Надо полагать, не потому молчал, что не хотел получить денег, а потому молчал, что требовать свое запрещали «Газпрому» политические игры Кремля. В этом смысле руководство «Газпрома» на улице Наметкина мало чем отличается от «Газпромовских строителей» в тундре. У строителей 120 дней в году, потому что в остальные дни погода не дает им высунуть носа из вагончика. У руководителей «Газпрома» тоже 120 дней в году, потому что в остальные дни политическая конъюнктура не позволяет им вести себя как хозяйствующий объект. Разница между Немцовым и Медведевым заключается в том, что Немцов угощает нас сухофруктами и сеет панику, а Медведев угощает нас бутербродами с севрюгой и успокаивает. Если поговорить с Медведевым, выясняется, что проблемы, которые описывает Немцов, существуют на самом деле, только Медведев уверен, что они обязательно будут решены. Если говорить в долгосрочном плане, то только три страны в мире в долгосрочной перспективе способны производить и доставлять газ. Россия, Катар и Иран. Все остальные, не в обиду им будет сказано, маргиналы. Из слов Медведева выходит, что весь мир просто обречен дружить с Россией, Катаром и Ираном, если хочет тепла и света. Правда, это не называется дружбой. Но Медведев улыбается. То, чем мы занимаемся, не только газ, но и электричество, и нефть, это благородное дело, к которому люди привыкают, как привыкают дышать. Вот именно, как человек, заболевший астмой, спрашивает у врача, сможет ли он дышать, мы, привыкшие к теплу и свету в своих домах, спрашиваем Медведева. Баланс газа? Что там с балансом газа? Бывший министр топлива и энергетики Борис Немцов пугает нас газовым дефицитом. Медведев отвечает вопросом на вопрос. Вы боитесь, что газа не хватит? Боимся. То, что говорит Немцов, отражает тенденции, господствовавшие в газовой отрасли тогда, когда Немцов был министром топлива и энергетики. К счастью, благодаря инвестициям эти тенденции удалось переломить. На ближайшие 20 лет сформирован баланс газа, который учитывает не только сегодняшний спрос на газ, но и спрос, который будет завтра. Причем мы подсчитали будущий спрос на газ так, как если бы он рос в тех же пропорциях, в которых растет экономика. Хотя на самом деле мы считаем, что в связи с повышением цен на газ люди станут думать об энергосбережении, и спрос на газ будет расти медленнее, чем растет экономика. Медведев снова улыбается. Примерно за полугода до нашего разговора правительство приняло решение, что цены на газ в России не будут больше фиксированными, а будут рассчитываться по специальной формуле и привязываться к ценам на нефть. Медведев кивает на бутерброды, разложенные перед нами на столе. Ешьте. Насытый желудок, снижается уровень тревожности. Мы думаем, что в связи с новой формулой цены газоемкость российской промышленности будет постепенно снижаться. И все же мы посчитали баланс газа так, как если бы газоемкость не снижалась. Мы посчитали баланс еще до того, как было принято решение, что цены на газ станут расти. Плюс мы посчитали новые рынки, а новых рынков у нас много, начиная с Китая и кончая Америкой, куда мы собираемся поставлять сжиженный газ. Тут контракты не заключены, есть только прогнозы. Но даже если все эти прогнозы осуществятся, мы в состоянии все эти контракты исполнить. Они обеспечены месторождениями и транспортом. Зима 2005-2006 годов, очень холодная зима, показала, что даже на действующих мощностях мы способны производить не 550 миллиардов кубометров газа, сколько производим сейчас, а 620, 630. Сегодня способны, без дополнительных инвестиций. Не говоря уже о том, что мы инвестируем в новые месторождения. Южно-русское месторождение «Жемчужина наша» уже введено в эксплуатацию. 25 миллиардов кубов газа в течение 20 лет мы на этом месторождении будем производить. Есть план ввода в эксплуатацию новых месторождений. Так что только недобросовестные аналитики или злопыхатели могут говорить, что нам не хватает газа. Ешьте бутерброды. А почему тогда вы баланс газа не опубликуете? Спрашиваем мы, жуя бутерброд. Потому что есть цифры, которые являются коммерческой тайной. Баланс — это не просто цифры, это распределение газа по месторождениям, по мощностям. Баланс — это внутренний документ. Все, что принято по международной отчетности, мы публикуем. Мы, конечно, верим, но незадолго до этого разговора высокопоставленный сотрудник президентской администрации уверял нас, что полного баланса газа нет даже у министра энергетики Виктора Христенко. Правда, Христенко в этом не признается, потому что неудобно министру энергетики не иметь баланса газа. А еще нам рассказывали, что когда на совещаниях Путин спрашивает у Алексея Миллера, хватит ли у России газа на такой-то проект в таком-то году, Алексей Миллер украдкой смотрит в свои бумаги, но так, чтобы никто из сидящих вокруг министров не смог подглядеть, что в них. А через минутку закрывает папочку и отвечает: «Да, Владимир Владимирович, хватит». И никто из министров так и не решался попросить у Алексея Миллера разрешения взглянуть, что там в этой папочке. А почему успокаивающее действие бутерброда заканчивается, и мы снова находим повод для волнения? Почему на северо-западный ТЭЦ в Петербурге не было газа? Что касается северо-западной ТЭЦ, то строительство ее производилось без заключения договоров о поставке газа. Чубайс думал, уж то-что, а газ я получу, причем по низкой цене. Но нельзя же засеивать поле, не зная, как и кому ты будешь продавать пшеницу. Сейчас договора с РАО ЕС заключены. Мы обязуемся поставить, а они обязуются купить у нас и оплатить оговоренные объемы газа. Но ведь добыча у вас падает? Падает или нет? Или можно считать добычу растущей, только если приплюсовать к вашему газу газ из Туркмении? Среднеазиатский газ, во-первых, имеет предысторию. Он традиционно поставляется на Украину. Во-вторых, любая газовая компания использует не только свой, но и чужой газ. В балансе «Газпрома» зарубежный газ составляет меньшую долю, чем у любой другой компании мира. Так рост добычи газа соответствует росту экономики или нет? Мы спрос на газ всегда удовлетворяли, удовлетворяем и будем удовлетворять, особенно в связи с тем, что было принято решение о переходе на новый механизм ценообразования. Некорректно сопоставлять рост экономики с ростом добычи газа в «Газпроме». Мы владеем только 68% доказанных запасов газа в России. Еще есть независимые производители, которые будут наращивать свою добычу. С новой политикой ценообразования независимые производители получат дополнительные стимулы добывать больше газа. Вот, в этот момент Медведев фактически говорит то же, что и Немцов. Он говорит, что демонополизация рынка газа в России неизбежна. И мы спрашиваем, а на каких условиях вы будете пускать независимых производителей в свою трубу? Медведев улыбается. Это еще один миф, что мы никого не пускаем. Независимый производитель может заключить с нами договор, в котором будет написано только, какой объем газа и в какой срок мы должны транспортировать. Там нет пункта о том, что мы можем независимого производителя в трубу не пустить. И поскольку добыча на наших старых месторождениях падает, в нашей системе появляются резервы. Так что мы будем счастливы заполнить эти резервы газом независимых производителей. Хотя компания и монополист, но наша деятельность регулируется законом. Получается, что дело вовсе не в том, насколько велик «Газпром» и насколько зависят от него отечественные и зарубежные потребители газа. Дело в том, какими законами регулируется «Газпромовская монополия». Медведев принимается рассказывать нам, что физически разделить «Газпром» на несколько конкурирующих компаний невозможно. Газ – это особое животное. Надо учитывать, что газовый рынок отличается от рынка нефтепродуктов и от рынка электроэнергии. Надо учитывать роль инфраструктуры. В Великобритании есть успешный опыт разделения газовой системы на несколько частей. В США газотранспортная система развивалась из нескольких центров. Но в Советском Союзе газотранспортная система создавалась как единый централизованный механизм. Поэтому разделение «Газпрома» не приведет к конкуренции. К конкуренции приведет новое ценообразование, которое позволит конкурировать «Газпрому» и независимым производителям. Мы спрашиваем Медведева, честная ли получится конкуренция. Честно ли, что, покупая не слишком профильные для себя нефтяные компании, «Газпром» накачивает нефтью компанию «Ганвор», принадлежащую другу президента Путина? Честно ли, что «Газпром» уступает свою страховую компанию «Банку Россия», который принадлежит другу президента Путина? Честно ли... Послушайте, неужели вы и вправду думаете, что транспортировку нефти можно вот так отдать другу, брату или свату? Ну вот если, предположим, я дам вам танкер нефти по цене ниже рыночной или даже вовсе даром, что вы станете с этой нефтью делать? У вас нет инфраструктуры, покупателей, опыта. А у компании «Ганвор» есть. В это самое время в маленькой комнате, примыкающей к кабинету Медведева, звонит телефон. Зампред правления «Газпрома» быстро встает, извиняется, идет в эту маленькую комнатку, закрывает за собой дверь и говорит там по телефону так, что мы не слышим. Мы сидим одни в огромном пустом кабинете. Мы чувствуем себя более или менее так же, как чувствовали себя в тундре. Вокруг пустота. Мы никогда не узнаем, с кем и о чем говорит сейчас Медведев в своей маленькой комнатке. Пройдет еще много времени, прежде чем мы узнаем, будет ли российская власть естественным ходом развития экономики вынуждена пустить в газпромовскую трубу независимых производителей, демонополизировать газовую отрасль и, как следствие, демонополизировать политику и вообще жизнь в стране. Или наоборот, в угоду политическим интересам «Газпром» будет укреплять свою монополию до тех пор, пока она не приведет к газовому кризису, стагнации экономики, ссорам с соседями, замерзающим городам, митингам, бунтам. Мы не знаем. Медведев выходит из своей комнатки, кивает на звонивший там телефон и, улыбаясь заговорщически, говорит нам: «Это звонил не президент Путин».